«Значит, надо остановить дождь», – неуверенно пробормотала девушка. «Но если он перестанет идти, то ящерицы заполонят все вокруг». «Вот именно», – глаза некроманта азартно блеснули. «Теперь ты начинаешь понимать меня. Чтобы решить проблему, надо вникнуть в ее суть. То, что делаете в школе детский сад, по сравнению с тем, чем занимаюсь я, вы вытаскиваете из петли жалких людишек, спасаете их от монстров, иногда находите виновных и сажаете их за решетку. Какой от этого прок, если через день самоубийца все равно завершит начатое? Монстры будут появляться вновь и вновь, а осужденные смогут сбежать или выйдут на свободу, подкупив судей. В чем ваша помощь? Ты не прав». Голос Диларии дрожал, потому что она понимала и, что самое жуткое, разделяла взгляды некроманта. «Мы ведь спасали людей. Вы их спасали, а они снова умирали. От ножа или чумы. И то я научился предотвращать еще до появления. Да, творил жуткие вещи, но приходилось, чтобы вникнуть в суть болезни. Я тебе об этом уже говорил. И потому не собираюсь спасать ящерок, а буду исследовать их, чтобы найти верное решение. Наши судьбы предопределены, мы все умрем. Рано или поздно. Но после нас появятся другие, и они должны стать лучше. А потому я дам им свои знания. Мы не должны вмешиваться в планы судьбы с таким складом ума, как сейчас. Это то же самое, что слепые котята тычутся в морду оскалившегося пса. Стоит чуть нарушить баланс, как на тебя свалится кара небесная. И не только тебя, зацепит и остальных. Поэтому ты забрал ящерицу к себе, догадалась Дилария. Будешь исследовать ее, чтобы найти способ избавиться от кислотного дождя. Попробую, кивнул некромант и выпрямился. Он снова стал тем хладнокровным властителем, которым был раньше. Азартные огоньки исчезли, словно их и не было. Я помогу тебе спасти твоего приятеля, но лишь на одном условии. Глава 23. Меня закружило в блистающем вихре, но не так, как в прошлый раз в водовороте. Теперь все происходило мягко, будто кто-то боялся причинить мне хоть малейший вред. «Ник», мужской голос прозвучал из ниоткуда. «Ник, кто здесь?» — воскликнул в ответ. «Ты должен знать». Незнакомец тянул каждую фразу, будто постоянно от меня отдалялся. «Ты бог света». Догадка пришла сама собой. «Я достиг того, что необходимо». «Не совсем. Ты должен сделать выбор. Снова выбор. Надеюсь, он не заставит меня выбирать между живыми, как настаивала тень. Что еще?» — выкрикнул я в сияющую пустоту. «Ты не можешь выйти отсюда, не оставив что-то взамен. Да какого черта?» Меня начала распирать злость. Неужто и богу света требовалась жертва? Чем же он тогда отличается от своего темного собрата? Что это значит? «Жизнь за жизнь», — было мне ответом. «Ты должен выбрать, кто оставит бренный мир. Только тогда сможешь оказаться снаружи. Скел», — выпалил я на одном дыхании. «Забери его, а меня оставь в покое». «Нет», — в голосе послышалась злорадная усмешка. «Так не пойдет. Ты его ненавидишь. Именно поэтому мне его не жаль». «Верно. Но нам необходима чистая душа, полное раскаяние». «Да это бред какой-то. Почему я должен выбирать среди своих близких?» «Так надо, Ник. Не хочу вам подчиняться. Это несправедливо. Если ты бог света, то зачем просишь жертву, Ник?» Внезапно голос умолк. Повисла гнетущая тишина. Но через пару секунд он вновь заговорил. «Хорошо, Ник. Выбор сделан». «Какой еще выбор?» — во мне клокотала ярость. «Я никого не выбирал. Мы сделали выбор за тебя. И возьмем того, о ком условились раньше. Но мы ни о чем не договаривались». Однако ответа не последовало. А следующая фраза прозвучала, как настоящая издевка. «Прощай, Ник». В ту же секунду меня закружило сильнее. Свет стал настолько ярким, что пришлось зажмуриться. А через мгновение мне будто дали пинка под зад, и я полетел в сверкающую неизвестность. Тень продолжала реветь, держась за раны на груди, которые медленно затягивались. От монстра буквально исходили волны несдерживаемой ярости. Но в тот момент мне стало на все наплевать. Я вскочил на ноги и ударил тень рукой, из которой вырвался яркий луч. Он разорвал противника на две неровные части, которые тут же растворились в воздухе, оставив за собой лишь шлейф черного дыма. «Да неужели?» — пробормотал я, осмотревшись. И снова окраина Алиэйза. Именно здесь я упал и провалился в изнанку мира теней, а теперь вернулся, чтобы быть растерзанным десятками пустышей, которые уже протянули ко мне свои скрюченные пальцы. Этому не бывать. Я ударил ближайших лучами и снова бросился к городу, стены которого уже виднелись за деревьями. Пустыши, поняв, что жертва стремительно убегает, ринулись следом. Да с такой скоростью, что я даже удивился. Вот только из-за отсутствия глаз, погоня оказалась смехотворной. Стоило споткнуться на зыбком песке одному пустышу, как десяток других полетел через него, мешая бежать остальным. В общем, куча мала. Однако останавливаться я не собирался. Следовало как можно скорее выбраться из этого места. В реальности могло произойти все что угодно. Я даже не представлял, сколько времени прошло с момента моего падения в мир теней. Я пролетел через ворота и первое, что увидел, часовня. Как-то именно на ней мы с Инги сражались с жалом. Не знаю, почему она привлекла внимание, но игнорировать это я не мог. Если что-то в мире теней мельтешит перед глазами, значит, не просто так. На площади, где я остановился, болтались пустыши. Но стоило мне появиться, как они повернулись и медленно двинулись в мою сторону. Зараза, их слишком много. Направив на них руки, лишил нескольких своих безликих голов. Но через пару секунд ощутил нарастающую боль в ладонях. Схватившись за них, заскрежетал зубами и зажмурился. И все прошло, будто ничего и не было. Но когда открыл глаза, увидел, что пальцы почернели, словно их обожгли. Вот же ж сукины дети. И здесь меня подставили. Тени лишили, а светом не дают вдоволь насладиться. Пустыши тем временем приближались. Я не намеревался ждать, когда они подберутся, и бросился к двери часовни. Всего за несколько мгновений я взобрался по винтовой лестнице и оказался на площадке, откуда можно было осмотреть площадь. Пустышей становилось все больше. Они чуяли меня, толпились у двери, но не могли пробраться внутрь. Мозгов не хватало, но из-за этого я оказался запер наверху. Вставал вопрос, и кто из нас еще безмозглый? Просто охрененно, выругался я, когда услышал неподалеку хищный рев. К нам приближались тени. Что еще может принести этот безумный мир? Хотя нет, лучше о таком даже не думать. Я быстренько осмотрелся. Площадка, на которую взбежал, состояла из простых досок. Ничего примечательного. Кроме, что в каменной стене напротив виднелось слабое очертание дверного проема. Как если бы здесь когда-то был проход, но его потом заложили такими же булыжниками. Подойдя к нему, приложил руку и слегка надавил. Конечно же, ничего не произошло. Орев теней приближался. «Давай уже!» Вырвалось у меня, когда налег на стену всем телом. И все равно ничего. Надо было бить, но чем? Под рукой не нашлось ничего подходящего, а собственную тень я недавно убил. Вряд ли светящиеся кулаки в этом помогут. Но попробовать стоит. Поднял руки, и они озарились мягким светом. Легкая боль пронзила кисти, но я старался не обращать на это внимания. Размахнувшись, врезал по каменной кладке, и та дала трещину. Я возликовал, у меня получалось. Новый рев теней поубавил пыл. Я снова замахнулся и саданул по стене. Послышался треск, и на пол посыпалась крошка. В камне появились трещины, но все равно слишком медленно. Силы тени здесь бы пригодились куда лучше, чем эти светляшки. И стоило мне об этом подумать, как от плеч к ладоням заскользили струи черного дыма. Сперва я испугался и отскочил в сторону, полагая, что ко мне подкрались сзади. Но там никого не оказалось. Тень была моей. «Так-так-так», пробормотал я. «А вот это мне больше нравится». Тень постепенно обволакивала кулаки, но не перекрывала свечение. Наоборот, они сливались воедино, превратились в черно-белые жгуты, переплетающиеся друг с другом. Мои кулаки стали огромными светящимися лапами. И только я замахнулся для очередного удара, как внутрь часовни ворвалась первая тень. Дымчатый монстр заревел и бросился в атаку. Но стоило мне просто вскинуть руки, как из них вырвались лучи, пронзившиеся противника насквозь. Мало того, тень буквально взорвалась от этого. Я даже подпрыгнул, пораженный результатом. Вот такого не ожидал. Развернулся и со всей дури ударил по стене. Каменная перегородка тут же разлетелась на мелкие куски, а поднявшаяся пыль поглотила меня. Но когда осела, я откашлялся и перевел дух. Посмотрев вперед, довольно улыбнулся. Пробитый в стене проход вел в мою комнату в школе. Я осторожно прошел внутрь. В школе царила гробовая тишина. Обернувшись, увидел, что стена цела. Это успокоило. Значит, никто за мной не последует. Руки, одетые в черно-белые рукавицы, стал прежними. В школу я пробрался, Но что дальше? Взгляд зацепился за яркую фиолетовую подушку. Она настолько сильно выбивалась из обстановки, что сразу чувствовалась ее чужеродность. Подсказка, да, но что она значит? И тут в голове всплыли воспоминания о прошлом погружении в мир теней вместе со Скиллом. Именно на таких подушках мы и сидели, когда отправились в иную реальность. Значит, идем наверх. Приоткрыв дверь, выглянул в коридор. Пусто. Впрочем, чему удивляться? Реальных людей здесь быть не может, а пустыши вряд ли смогут забраться по ступеням лестниц, коих здесь было превеликое множество. Выйдя в коридор, увидел, что за окнами ничего нет, лишь серое марево, вяло текущее неизвестно куда. Ну, отлично. Теперь еще не хватало твари из тумана. Но лишь подумав об этом, услышал где-то вдалеке рев тени. Ноги сами понесли меня к лестнице. И когда я оказался близ ступеней, увидел, как черный дымчатый монстр рванул ко мне с первого этажа. Он стремительно пролетел с десяток метров, но удар ярким лучом точно в оскалившуюся морду заставил тварь пересмотреть свои гастрономические взгляды. Как и предыдущая, эта тень взорвалась с громким хлопком, эхо которого пронеслось по всей школе. И в ту же секунду, словно отзываясь на посмертный крик сородича, раздался рев сразу нескольких монстров. «Да чтоб вас!» – тихо выругался я и метнулся вверх по ступеням. Перескакивая сразу через несколько, летел на верхний этаж, где располагалась комната для медитации. По крайней мере, мне казалось, что именно так она и должна называться. Пробегая мимо очередного коридора, метнул в сторону луч. Сразу за этим раздался хлопок и над полом взметнулись клубы черного дыма. Еще несколько ступеней, и вот нужный этаж. Ринулся влево. Рев теней становился все громче, они стремительно ко мне приближались. Бросив взгляд через плечо, увидел черных монстров. Раскинув когтистые лапы, царапали стены и потолок. Их было как минимум три. Красные глаза пылали алчностью. Они жаждали моей смерти, хотели утолить нестерпимый голод, терзавший все эти годы. Но я не собирался превращаться в их деликатес. Поэтому постарался ускориться. Ноги, словно заведенные, понесли меня вперед. И вот уже заветная дверь, за которой я не успел схватиться за ручку. Моя нога попалась в стальные тиски монстра, который нещадно взмахнул жертвой, словно игрушкой. Удар о потолок, а потом об пол. Дикая боль вновь пронзила тело и сковала мышцы. Хотелось кричать, но не получалось, так как меня придавили лицом вниз. В тот же момент что-то вонзилось между лопаток, словно лезвие меча. Рассудок помутился. Я не понимал, что происходит. Меня пытались растерзать дикие тени, а спасения ждать неоткуда. В какой-то момент показалось, что смерть решит все проблемы. Но что если нет? Что если я снова вернусь в этот мир и вновь стану лакомым кусочком для дымчатых монстров? Мысли пролетели за короткий миг. За это же время еще одно лезвие пронзило бедро. Я почувствовал, как кровь заливает пол вокруг нас. В тот момент в глазах потемнело, а по телу пробежала дрожь. Сперва подумал, что это судороги, но через мгновение ощутил прилив сил. Знакомое тепло пронеслось по венам, согревая меня и наполняя жизнью. Тени за спиной злобно зашипели и отлетели прочь. Боль постепенно спадала. Я кое-как поднялся на ноги и посмотрел на противников. Клыкастые твари уставились на меня, не решаясь вновь идти в атаку. «Что такое?» – пробормотал я, смахнув с лица кровь. «Страшно. Да мне и самому стало не по себе». Из рваных ран струился яркий свет, стягивая края. Он, как и тень, помогал мне излечиться. И тогда я почувствовал небывалую мощь, распиравшую изнутри. «Мой черед», — произнес я и не узнал собственный голос. Казалось бы, после таких ранений я вообще не должен шевелить языком. Но в тот миг чувствовал себя уверенно, как никогда. Хлопнув в ладоши, сцепил пальцы и ухмыльнулся. Тени все еще пребывали в недоумении, не понимая, что происходит, а в это время мои ладони наполнились светом, который перемежался с черным густым дымом. Конец. Я резко рванул руки в стороны, и коридор озарило яркое черное-белое сияние. Сгустки мглы разлетелись со звучными хлопками. Смотря перед собой, я не увидел никого из врагов. Все заполонил свет, который согревал мою душу. Но через пару секунд силы моментально меня покинули. Голова закружилась, а ноги подкосились. Я кулем рухнул на колени, смотря на дверь. Стоило всего лишь протянуть руку, чтобы открыть ее, но мне не удавалось найти в себе сил. «Ник», в голове прозвучал голос матери, такой далекий и одновременно близкий. «Ник», Я захрипел и упал на четвереньки. Медленно пополз вперед, пока не столкнулся лбом с дверным косяком. Облегченно вздохнув, с трудом поднял руку и ухватился за ручку. «Ник, мама, она рядом. Я так долго ждал ее, что не хочется теперь отпускать. Нельзя никому верить, кроме нее. Ведь она меня любит. Или нет?» Неожиданная мысль ударила в голову, словно молоток. Меня мотнуло в сторону, и вместе с этим открылась дверь, за которую я стремился попасть. Но сил не осталось даже на удивление, когда из комнаты рванула огромная молочно-белая волна, сметая все на своем пути, включая меня. Открыв глаза, увидел над собой белое ничто. Я снова оказался в коридоре мира теней. Ох, да сколько можно? Когда я смогу вернуться в реальность? Давай, говори уже, насколько я плох. Но на мои мысли никто не отозвался. Я удивленно приподнялся и обвел все вокруг взглядом. Но тени не было. Странно. Обычно она парит надо мной и подначивает. А сейчас? Догадка ворвалась в голову раскаленным гвоздем. Зажмурившись, застонал и схватился за виски. Я же убил собственную тень, а взамен получил силы, которые намного превосходят те, что у меня были. Стоит ли плакаться о дымчатом монстре, который подстрекал меня не верить родной матери? Может быть, как ни крути, мы многое прошли вместе с симбиотом. Но сейчас точно не до печали. Надо вернуться и найти Скилла. Вскочив на ноги, крутанулся на месте. Но куда идти? Обычно, чтобы выбраться отсюда, мне помогала тень. Прикладывала свои когти ко лбу и посмотрел на правую руку, которая покрылась черно-белыми жгутами, превратившись в хищную лапу. Точно такую же, как была у меня, только на этот раз светлую и сияющую. Осторожно приподнял и приложил к голове. В первую секунду ничего не произошло. Но потом мир передо мной резко развернулся и закрутился. А меня потянуло назад, окатив холодной водой с головы до ног. «Ник». Легкие удары по щекам. «Ник, очнись». Я приоткрыл глаза и увидел над собой испуганное лицо матери. Мы находились в той же пещере, где она бросила меня в колодец. «Все в порядке», — грубо ответил я, оттолкнув ее ладони и поднялся на ноги. «Могла предупредить. Я бы и сам нырнул». «Прости, Ник», — она посмотрела на меня виноватым взглядом. «Не каждый решится сунуться в это место». «Конечно», — снисходительно буркнул я в ответ. «О нем же мало кто знает. Почему мое настроение резко изменилось? Почему я постоянно защищал ее даже от собственной тени, а теперь злюсь?» «Все просто. Меня волновал один лишь вопрос, который напрашивался сам собой. Как ты выбралась?» Я бросил на мать суровый взгляд. Она не смогла его выдержать и отвернулась. Я молча ждал ответ. Прошло, наверное, с полминуты, когда она посмотрела на меня и заговорила. «Ты очень быстро вернулся. И, судя по тому, что я ощущаю, добрался до света. Мне для этого потребовалось много лет. Просто очень сильно хотел выбраться, чтобы помочь своим близким. Ты же, наоборот, желала оставаться в ином мире, как можно дольше. Не удивлюсь, если Бог Света сам тебя нашел». «Ник», — Лейла вздрогнула, будто я бросил ей в лицо сырую рыбу. «На то были причины, и ты о них знаешь». Она говорила спокойно, но я слышал, как от напряжения дрожит ее голос. То ли она чувствовала себя виноватой, то ли злилась, из-за того, что я поднял эту тему и усомнился в ее честности. «Что было, то прошло», — все тем же тоном сказал я. «Но ты мне не ответила. Бог Света потребовал у меня жертву, одного из близких». «Жертву?» — она перебила меня, удивленно распахнув глаза. «Ты кого-то убил?» «Нет, он сказал, что выбор сделан за меня, и будет выбрана прошлая жертва». «Какая?» «Ты мне ответь. Из изнанки только тебе удалось выбраться». «Ник, я не знаю ни о какой жертве». А вот теперь она злилась. Встав на ноги, окинула меня строгим взглядом. «Неужели ты думаешь, что я пожертвую кем-то из своих близких в угоду какому-то богу?» «Без понятий. Я тебя вообще не знаю», — развел я руками. «Знаешь ли, все эти годы, ты обо мне даже не вспомнила. Помнила о тебе каждый день и каждый час». Лейла сорвалась на крик, но тут же взяла себя в руки. Набрав полную грудь воздуха, продолжила: «Давай оставим эти распри на потом. Сейчас у нас более важные дела. Ты и сам это понимаешь. Свет уже поселился в твоей душе, а значит, нам будет проще справиться с врагами». Я пристально на нее посмотрел. В ее голосе сквозила ненависть, будто она хотела сжечь Скилла на костре, а до этого собственноручно четвертовать его. «Ты ведь помнишь, Что Скел тебе сказал? Ты позабыл о близких. Инги и Ка отправились на их поиски. Да, но как же человек, который тебя вырастил? На лице Лилы растянулась лукавая улыбка. Тебе ведь никто не позволил отправляться на землю. Серьезно. В тот момент я отбросил всякое недоверие. Это казалось просто невероятным подарком. Мы отправимся домой. Да, тихо ответила женщина и протянула мне руку. Вместе. Глава 24. Готов? Тихо спросила Лейла. Да, кивнул я. Мы стояли посреди пещеры, держась за руки. Внутри меня бегал маленький ребенок и кричал от радости. Но я старался скрыть свои чувства. Хотя, кажется, женщина все видела и понимала. «Тогда идем», – прошептала она. В ту же секунду вокруг нас закружили золотистые искры, образовав вихрь. Всего лишь на мгновение яркая вспышка ослепила меня, а уже в следующий миг все рассеялось. И по ушам сразу же ударил шум, крики людей и гудки машин. В носу засвербело от выхлопов и дыма, а в голове на мгновение помутилось. Я пошатнулся в сторону, но крепкая женская рука успела меня подхватить. «Ник, все нормально». До меня долетел обеспокоенный голос Лилы. «Да», – пробормотал я и попытался привести себя в порядок. Просто, как-то неожиданно, взгляд наконец-то сфокусировался, и мне удалось осмотреться. «Земля, земля». Я все же вернулся домой. Вокруг сновали люди. Женщины, мужчины, дети и хмурые старушки. Все с любопытством, а то с омерзением смотрели на нас. «Черт, мы же облачены не по-земному. Мама, так вообще до сих пор в доспехах. Нам бы переодеться», – произнес я, лихорадочно соображая, что делать. «Не вопрос», – ухмыльнулась Лейла и взмахнула рукой. В тот же миг нас окутала некая светящаяся паутина. Она прилипала к одежде и тут же исчезала, и вместо моего фантазийного костюма появилась обычная футболка и джинсы. «Иллюзия», – сразу пояснила Лейла. Она также преобразилась. Теперь на ней было алое платье с глубоким декольте. Тоже броский наряд, но хотя бы человеческий. Поэтому я промолчал. «Но где мы?» – спросил у нее. «Не узнаешь?» – улыбнулась та. «Дома?» – кивнула на высокое здание. Присмотревшись, я понял, что именно там и жил. Все было так давно, что я даже не сразу вспомнил это место. Мы стояли у торгового центра, что расположился справа. Слева широкая дорога, а впереди за высоким забором наш дом. «Черт!» – и правда усмехнулся в ответ. «Тогда идем к отцу». Я уже хотел бежать к родителю, пусть и не настоящему, но Лейла сделала лишь шаг и остановилась. «Ник». Я обернулся к ней и увидел страх на ее лицо. «Прости, но может мне лучше не идти?» «С чего вдруг?» Возмутился я. «Если он меня не простил, ты ведь сам понимаешь, какой это для него будет удар. Наша совместная жизнь была такой короткой и полностью лживой. То есть ты его не любила?» «Любила». Она на мгновение задумалась. «Сложно говорить о таком, Ник, но за то время, что я провела с ним, почему-то считала себя счастливой. Сергей хороший мужчина, и если я его и не любила по-настоящему, то очень уважала. А за то, что он вырастил тебя в одиночку, я готова расцеловать ему руки. Ау, меня немного покорежило. Давайте свои интимные моменты оставите без моего внимания, Ник». Возмутилась Лейла и рассмеялась. «Ну, хорошо, идем». «Отлично, отлично, просто супер!» Я ликовал. Хотелось бегать, прыгать и, может быть, даже сплясать. Но вместо этого я просто ускорил шаг, стараясь не скатиться до ребяческого визга. В конце концов, его можно приберечь для встречи с отцом. Мы быстро прошли мимо жестяного забора, за которым слышалась ругань рабочих. Видимо, что-то чинили, как знать, и подошли к подъезду. С тех пор, как я пропал, ничего не изменилось. Те же сбитые ступени, подратые перила и стая гопоты. Если бы сейчас начался дождь, то я б подумал, что вернулся в тот самый день, когда провалился в злосчастный люк. Оба-на! Один из гопников медленно поднялся, увидев нас. Да это же Никитос. Ну да, а передо мной Санек, ублюдок, что успел подпортить мою земную жизнь. Да неужели? Вторил ему другой пацанчик. Их было пятеро, расселись вдоль ступеней так, что не пройти, не объехать. «Дайте пройти», без предисловий заявил я, так как вести с ними культурную беседу считал глупой тратой времени. Никитос, Санек ступил вперед. «Я, это, извиниться хотел, за то, что тогда ударил тебя. Ты ударил моего сына». Обозленной кошкой зашипела Лейла и пошла на парня, но я ее остановил. «Эй, «Дамочки, притормози и спрячь свои сиськи», — усмехнулся Санек, и его компашка поддержали их глупым хохотом. «Рот закрой, имбецил», — огрызнулся я, — «и уступи дорогу». «Слышь, пацанчик, вот теперь Санек стал таким же, как прежде. Я перед тобой извинился, а ты мне грубишь. Не по-пацански это». Я не позволил ему договорить. За доли секунды я преодолел пару метров, что нас разделяли, схватил ублюдка за ворот и врезал головой ему в нос. Послышался хруст хрящей, брызнула кровь, а уши заложило от пронзительного вопля гопника. Он отшатнулся назад, оступился и упал на задницу, прикрывая разбитое лицо. «Ну, кто еще?» — рыкнул я на остальных пацанчиков, но те благоразумно отошли в сторону, уступив нам дорогу. «Никитос», — неуверенно обратился один из них, когда мы хотели с Лилой подняться. «Если ты к отцу, то его там нет. Где он?» Сердце тут же ёкнуло, в груди защемило, а неприятное чувство поднялось из глубин, силясь затопить разум. Я боялся, что сейчас мне скажут, будто отец не выдержал потери и покончил с собой. «Переехал», — ответил гопник, и у меня будто гора с плеч упала. «Куда?» — грубо спросил я. «Да мне откуда знать?» — тот пожал плечами. «Но ты можешь спросить у Юрка». «Какого Юрка?» «Да он там в хозяйственном работает», — указал на торговый центр. «Усатый такой, седой и хмурый дядька». «Ладно», — кивнул я. «Спасибо». С этими словами мы направились обратно. «Эй, Никитос!» — послышался крик позади. «Спасибо, что живой». «Пошли в жопу», — тихо огрызнулся я. «В чем дело, Ник?» — удивилась Лейла. «Неужто они тебе так жизнь попортили? Ты не представляешь, как радостный настрой, как рукой сняло. Когда ты пропала, на Домной только что собаки не смеялись. Брошенки, брошенки. Каждый урод считал своим долгом ткнуть в нас с отцом пальцем, чтобы напомнить о нашей скудной жизни. Это еще одна причина, по которой он начал пить», — только и произнесла женщина, после чего отвернулась и задумалась о чем-то своем. Посмотрев на Лилу, увидел, что на глазах блестят слезы, но она старалась держаться. Поняв, что я за ней наблюдаю, отвернулась и смахнула их. «Прости», — прошептала Лейла, — «за все прости». И больше до торгового центра мы не проронили ни слова. Юрок и правда оказался довольно хмурым дядькой. Когда мы вошли в небольшой магазинчик, он посмотрел на нас холодным взглядом из-под кустистых седых бровей. Сперва лишь усмехнулся, оценив наряд Лилы, но потом присмотрелся ко мне. И через секунду его глаза стали шире, чем собственные очки, державшиеся на кончике носа. «Быть того не может», — пробормотал он, поднимаясь из-за прилавка. «Никита, ты ли это?» — просто ответил ему. «Хотя мы не знакомы. Заочно только», — сказал мужик. «Серега показывал твои фотографии. Он же чуть ли не весь город на уши поставил, когда ты пропал. Даже так. В тот момент мне это было приятно и стыдно одновременно. Сколько всего пришлось пережить отцу. А сейчас мы должны ему рассказать правду. Вы знаете, где его можно найти?» Я решил перейти сразу к делу, чтобы не выговариваться перед ним. «Сейчас не самое подходящее для этого время». «Конечно, конечно», — продавец засуетился. Начал что-то искать под прилавком, и через пару секунд достал тетрадку. Быстренько написав на ней пару строк, оторвал кусок листа и протянул нам. «Вот адрес, там ты его найдешь. Только это, Никита», — он замялся. «Поаккуратнее с ним. Серега довольно нервный тогда стал, так что сам понимаешь, постарайся его не шокировать. Хотя, как без этого? Благодарю вас», — кивнул мужику и взглянул на записку. «Адрес был мне знаком, совсем недалеко. Видимо, отец не хотел уезжать от нашего дома. Наверное, думал, что я рано или поздно появлюсь и тогда он будет рядом. Но в таком случае можно было остаться в той же квартире. Хотя, с другой стороны, в такой комнатушке нечего делать. И я надеялся, что он смог найти себе квартиру получше. Я знал, что с ним что-то не так», — злобно произнес Ал. «Сраный ублюдок. Пользовался нами, чтобы потом скормить своему богу». Они с сестрой сидели в ее тесной келье и разговаривали. Девушка рассказала все, что сообщил ей Ирсал, и Ал пришел в бешенство от новостей про предательство Скилла. «Нам надо помочь Нику», — отстраненно произнесла Ди. Ей пришлось согласиться на условие, поставленное некромантом, чтобы вытащить парня из беды. Но теперь она не чувствовала ничего, кроме отвращения к самой себе. «Наверное, со временем все пройдет, но не сейчас. В тот миг она ненавидела свою сущность и всех, кто окружал ее, кроме брата. Ал, как всегда, остался самым близким человеком, даже после своей смерти. «Плевать на этого щеголя», — огрызнулся призрак, но, увидев недовольное выражение сестры, тут же взял себя в руки. «Прости, но ты знаешь мое отношение к этому парнише». «Знаю», — отмахнулась та и легла на лежанку. «Но мы должны ему помочь, хотя бы ради остальных. Ты ведь понимаешь, что будет, если Скел добьется своего?» «Да», — Ал цокнул языком. «Ир обещал помочь. Не называй его так, пожалуйста», — попросила Дилария, и в ее голосе прозвучали гневные нотки. «Он последний, о ком я хочу слышать, но ведь поможет», — не унимался брат. «Да», — коротко ответила девушка. «Но на своих условиях. Каких?» Дилария перевела недовольный взгляд на Алла, и тот нахмурился. «Ладно, можешь сейчас не говорить», — отмахнулся он. «И я согласен помочь, но только в том случае, если это понадобится Джану». «Джану», — хмыкнула Ди. «Вы так тесно с ним связаны, а ты даже по имени его не называешь». Он не говорил, как его зовут. Сказал, что такие духи, как он, называют себя только тем, кого очень уважают, — хмуро ответил Ал. «То есть тебя он уважал недостаточно сильно. Вы же друзьями, не разлей вода». Когда Джан сказал это, мы с ним повздорили, вот теперь призрак улыбнулся. Воспоминания явно были из приятных. Подрались, да так, что он мне нос сломал, а я ему руку вывихнул. Как? На мгновение Ди удивилась, а потом скривилась от отвращения. Видимо, когда были под эмсенцией. Именно так, Ди, сокрушенно кивнул Ал и умоляюще посмотрел на сестру. «Прости, каждый из нас совершает ошибки». «Верно», девушка вновь откинулась на лежанку и уставилась в потолок. «А расхлебывать приходится близким людям. Мы шли по небольшой аллее, огороженной высокими деревьями. Все вокруг утопало в зелени. Казалось, что сама земля радуется нашему возвращению, и мне хотелось в это верить. Вот только понимал, что на дворе просто лето. Мимо проносились ребятишки на маленьких самокатах и велосипедах. Они уезжали прочь от нас с веселым смехом, и от этого душа вновь наполнялась радостью. «Лиля, подожди!» — раздался крик позади, и мы резко остановились. Рядом проскочила девчушка лет 10. Она гналась за бабочкой, сжимая в руках розовый сачок, а за ней бежала улыбающаяся пара. Муж и жена. Такая мирная семейная идиллия заставила биться мое сердце еще сильнее. Мне тоже хотелось вернуться в детство и бегать с обоими родителями, а не сидеть в тесной однушке и отдирать грязь, въевшуюся в газовую плиту. Да, вздохнул я и двинулся дальше, но тут же остановился, увидев, что Лейла до сих пор стоит на месте и не может сдвинуться. Проследил за ее взглядом. Она до сих пор смотрела за убегающей семейкой. Красиво, да, не спорю. Но что в этом такого? Или Лейла тоже заскучала по мирной жизни, которой у нас, увы, не было и не предвиделось в ближайшем будущем? В чем дело? Я обратился к ней, отчего-то вздрогнула, будто забылась, где находится. «Это я», — прошептала женщина, посмотрев на меня ошарашенными глазами. «В смысле?» Я вновь бросил взгляд на пару, скрывшуюся через дорогу от аллеи. «Хотела бы стать такой же матерью. Ник», — она укоризненно взглянула на меня. «Пожалуйста, перестань меня попрекать. И без этого тяжело. Верю», — кивнул я. «Но ты не ответила. Это в прямом смысле я», — сказала Лейла и кивнула вперед, где еще недавно смеялась милая семейная чета. «Девочка Лиля. Что?» Ее ответ породил еще больше вопросов. «Я не понимаю. Как такое вообще может быть? Моя прошлая жизнь, Ник», она осмотрелась по сторонам и, убедившись, что нас никто не подслушивает, продолжила. «Была этой девочкой в прошлой жизни. М. замялся, не знаю, что и сказать. Ты уверена, Ник?» Лейла нахмурилась. «Давай на чистоту, в школе теней плохо учился. Вот только не надо сейчас журить меня за низкие оценки», ответил ей в тон. «Не то время, не то место, не тот человек». И снова я задел ее за живое. Но женщина лишь печально вздохнула. «Понимаешь, наши души практически бессмертны и способны переселяться в другие тела после смерти. Иногда по желанию, иногда против. Но кто-то способен помнить свои прошлые жизни. Я вот вспомнила, увидев эту девочку. Но мы ведь в настоящем, а не прошлом. Или ты куда-то нас не туда перенесла? Хотя нет, гопники и хмурый Юрок знали о моем исчезновении. Значит, прошло время после падения в центральный мир. и мы никак не могли оказаться в прошлом. Ох, это время, усмехнулась Лейла. Ты ведь понимаешь, что для высших существ оно относительно. То есть Эйнштейн был высшим? Переспросил я. Ну, в каком-то роде, хмыкнула она. Лишь для людей оно до сих пор выглядит, как прямая линия, имея всего три пунктира. Вчера, сегодня, завтра. Для тех же, кто тесно связан с мирозданием, знакомо, что души могут переселяться в тела, как будущего, так и прошлого. То есть мы можем сейчас вернуться в прошлое и уничтожить Скилла до того, как он затеял свой план. Нет, покачала головой женщина. Знать, еще не значит управлять. Печально, отнюдь. Представляешь, какой хаос мог бы начаться, если б такие маги, как мы, управляли временем. Тоже верно, почесал макушку. И все же, вот та девочка. Да, улыбнулась Лейла. Моя прошлая версия. Мы жили в городе Митин, до того, как все началось. Я была больна раком. Ау, тут я замялся. Ничего, мне удалось излечиться благодаря Кощееву камню. Мой дядя его нашел, правда, потом он снова пропал. Кощеева камня. Снова пропал. Да у тебя и прошлая жизнь была насыщенной. Верно, кивнула та. Но потом мы переехали сюда, где я и провела все оставшиеся годы, боясь, что новый излом появится и в нашем городе. Какой еще излом? Аномальная зона, ответила она, будто это было само собой разумеющимся. Но нас эта беда обошла стороной. Я прожила счастливую жизнь, а после переродилась в центральном мире. На этих словах ее голос дрогнул. Не знаю, за что мне вновь дали такие испытания, но пришлось несладко. Мы жили среди бедняков, слонялись по деревенькам, когда родителей не стало. И только Скелл всегда защищал меня, прикрывал широкой спиной. Он готов был пожертвовать собой, лишь бы сохранить мою жизнь. А во, что пошло не так? Тень, просто сказала Лейла. Она его поглотила. Он оказался слаб перед ее силой и сдался. И теперь мы имеем серьезного и беспощадного врага. Она вновь вздохнула и сжала кулаки. Прошла пара секунд, и на ее лице заиграла легкая улыбка. Лейла осмотрелась, выискивая семейные пары и радостных детей. И при этом в ее глазах играли искорки счастья. «Как я давно не видела подобной жизни», – произнесла она. «Ты не представляешь, Ник, как я по этому скучала». «Отчасти представляю», – ответил я. «Вдали от дома мне было тяжело». «Да», – кивнула та и снова поникла. «Мы могли бы жить счастливо в центральном мире, но все пошло наперекосяк». «Мы», – удивленно посмотрел на нее. «То есть, семьей». «Семьей», – улыбнулась она. «Ты ведь этого хочешь, допустим. А еще я хочу знать, кто мой настоящий отец? Неужто император, при котором ты была?» Лейла усмехнулась и отвела взгляд. «Еще не пришло время для этого рассказа. Боюсь, все слишком запутано, и ты не поймешь. По-другому в нашей семье и не бывает», — невольно пробормотал я. «Вот что за мода утаивать правду. Она ведь хочет, чтобы я ей доверял, а сама при этом не договаривает. И ладно, если бы что-то мелкое. Так нет, не хочет раскрыть тайну отца. Твою ж за ногу. От кого я, мать вашу, произошел? Обещаю, я все расскажу, когда мы решим наши проблемы», — ласково произнесла женщина, будто прочитав мои мысли. «Они когда-нибудь решатся. Рано или поздно, всему приходит конец. Такие разговоры мало вдохновляют. Но это все, что я могу сейчас сказать». «В смысле? Да какого черта?» В тот момент мне хотелось орать на нее, ругаться, бить кулаками в грудь и требовать справедливости. Но ничего из этого не произошло, так как я почувствовал на себя пристальный взгляд. Кто-то смотрел на нас со стороны и не отводил глаз. По спине пробежались мурашки, но не от страха. У меня было предчувствие чего-то более эмоционального, радости, вперемешку с горечью. Я медленно обернулся и увидел его. «Никита», — одними губами спросил отец. Он стоял через дорогу, но почему-то я слышал все, что тот говорил. Глава 25. «Папа», — только и смог выдавить я. В тот миг мне было абсолютно на все наплевать. Наконец-то передо мной появился человек, по которому я так скучал. Да, теперь я знаю всю правду, но это ровным счетом ничего не меняет. Отец был одет, как всегда, по-простому. Но в то же время казалось, что выглядит он довольно прилично. Черные джинсы и белая рубашка с закатанными рукавами, вроде непримечательный образ. И все же, отец выглядел более внушительно, и теперь совсем не походил на того охранника, коим я его запомнил. Невольно подумал, что после моего исчезновения он смог оправиться. У меня не вызывало сомнений, что отец страдал, ведь мне говорили, будто он город на уши поднял. Но сейчас предо мной стоял внушительный и самодостаточный мужчина.